Глава 19. Мчались, как ракета. «Землянин в воде! Короткое замыкание! Конец!» «Дубль-у-у-у!» Из груди Бипа прозвучала мелодия «Цель поражена». Потрясенный он смотрел через край кукольной коляски на покрытую рябью воду. Немо коснулся его плеча. «У людей не бывает короткого замыкания. Я не думаю, что с господином Зипценрюбелем случилось что-то плохое». «Я тоже не думаю». Ода присела на корточки и внимательно разглядывала деревянные мостки. Она до сих пор переживала, что тогда в лавке игрушек так ошиблась со своими версиями. И на этот раз хотела все сделать правильно. Ее догадка подтвердилась. «Тут была привязана лодка». Она показала на следы трения. «Скорее всего, преступник отплыл с господином Зипценрюбелем отсюда». «И куда?» — спросил Фред. «Понятия не имею». Ода встала. «На воде не остается следов». Немо вздохнул. К проблемам с гравитацией добавился еще и осенний ветер. Он рвал на них одежду, трепал волосы и грозил сбросить в пруд. Некоторое время они постояли на мостках, глядя на воду. С трех сторон от них ветер гнал по пруду зеленые волны. «Ди-дю! Ди-дю!» Бип тоже сканировал пространство. «Необычный объект на половине 12-го!» Он показал на островок в середине пруда. На нем среди желтой осенней листвы мелькало розовое пятно. «Смотрите!» — обрадовался Немо. «Может, это розовый заяц? Он идет к хижине. Наверное, он там прячет господина Зипценрюбеля!» Фред озабоченно наморщил лоб. «Вы что, хотите плыть туда на лодке?» «Нет», — ответила Ода. «Мы отправимся туда вплавь». «Что-что?» — удивленно спросили Немо и Фред. «Сегодня слишком холодно», — возразил Немо. «И это слишком далеко», — добавил Фред. «И еще слишком мокро». В глазах Бипа сверкнул страх. «Вот именно», — обрадовался Фред, услышав такой веский аргумент. «Для Бипа вода опасна так же, как раскаленная лава». «Но что нам еще остается? Ода посмотрела по сторонам. «У нас нет лодки». «Нет, есть». Фред схватился за кукольную коляску, собираясь уйти с берега. «У нас есть лодка моего отца». «Стой!» — удержал его Немо. «Ты что, забыл? Наши папы собрались сегодня на рыбалку. Наверняка они уже идут к лодке. Ты хочешь налететь прямо на них?» «А ты не забыл?» — возразил ему Фред. «Мы искали драгу и переплыли реку на лодке. Я должен был давно вернуть лодку на место, но я этого не сделал». Он усмехнулся и пожал плечами. «Она по-прежнему привязана под крепостью, а наши папы будут искать ее на другой стороне. Короче, идемте. Чего вы ждете?» Руины крепости величественно венчали холм. На башне трепетал красный флаг с городским гербом, на котором была изображена эта самая крепость с красным флагом и гербом, на котором была изображена и так далее. «Вот черт!» — вырвалось у Фреда, когда они пришли по идиллическому берегу реки к холму. Красная пластиковая лодка его отца по-прежнему висела там, где они ее привязали. Но она трепетала, как флаг на башне, почти в 3 метрах над водой. «Ну надо же!» — вздохнула Ода. «Как же нам спустить лодку на воду?» «Мы набросаем в нее камней». И Немо тут же схватил на берегу парочку крупных булыжников. Ода с Фредом помогли ему, а Бип недовольно наблюдал за ними из своей кукольной коляски. «Земляне едут в миске через смертельную жидкость. Дидю, дидю, вывод, они сошли с ума». «Не волнуйся», — успокоил его Фред. «Ведь это так круто. В лодке можно переплыть реку и не намокнуть». Но Бип был настроен скептически и с сомнением наблюдал, как ребята бросали в лодку камни, точнее, пытались бросать, потому что камни отлетали от нее, словно воздушные шары. «Уф», — выдохнул Немо, — «бесполезно». Он с тревогой посмотрел на другой берег, где обычно находилась лодка. «И там в любой момент могут появиться наши папы». «Нужно придавить лодку нашим весом», — предложил Фред. «Но как ты до нее доберешься? Ода огляделась по сторонам, отыскивая что-нибудь полезное. Поблизости стояла скамейка, но она была прочно вкопана в землю. Еще обнаружился деревянный щит со спасательным кругом. А к столбику на краю леса был прикреплен огнетушитель, который повесили туда после необычайной жары, вызванной драконихой. Но нигде ничего похожего на лестницу они не увидели. «Ну, я прыгну!» Фред снял с себя пояс с инструментами и протянул его Оде. Затем осторожно отошел на 3 шага. «Ты не разбегайся слишком сильно», — предостерег его Немо. «Вспомни, как было на спортивном празднике». «Вот именно». Фред самодовольно улыбнулся. «Не забывай, ведь теперь у меня есть почетная грамота». Он смерил взглядом ярко-красную лодку, побежал упругими шагами к берегу и прыгнул. «Вау, вау, вау!» Размахивая руками и ногами, он описал большую дугу и, перелетев через лодку, шлепнулся в реку. Взметнувшиеся брызги превратились в шарики, похожие на мыльные пузыри, и, долетев до берега, лопнули, окатив Немо с Одой, слишком поздно догадавшихся отойти. Расстроенный Фред выкарабкался из реки и сделал еще одну попытку. На этот раз без разбега. Одним прыжком он оказался в лодке, и она мгновенно опустилась на метр. «Юху!» — Фред взмахнул кулаком. «Теперь вы!» Немо прыгнул следом за ним и точно приземлился рядом с другом. Лодка опустилась еще ниже, но все равно пока еще парила над водой, на уровне талии Оды. Девочка передала пояс с инструментами и бипа Фреду. Робот испуганно залез под скамью. «Нужно опустить лодку еще ниже». Она поискала глазами вокруг, но тут на другом берегу из кустов вышли двое мужчин в высоких желтых резиновых сапогах. В руках у них были ведерки и сачки. «Быстрее!» — крикнул Фред. «Наши папы идут!» «Тащи огнетушитель!» — приказал Немо Оде. Ода помчалась к лесу, схватила огнетушитель и бросила мальчишкам. Наконец лодка опустилась так низко, что Ода без труда смогла в нее забраться. Фред прикрепил весло, но до воды доставал лишь его кончик. Даже вместе с Одой они все еще висели в нескольких сантиметрах над поверхностью воды. «Так мы не сдвинемся с места», — буркнул Фред и стал лихорадочно работать веслом. На другом берегу отцы мальчишек искали лодку. «Красный уровень опасности!» — Фред низко пригнулся за бортом лодки. Бип нервно замигал. «Сделай же что-нибудь!» — попросила Ода, повернувшись к Немо. «Спокойно, ребята». Немо схватил огнетушитель, сорвал с него пломбу и решительно дернул за предохранительную чеку. «Что ты делаешь?» — удивился Фред. «Мы полетим, как ракета!» — объяснил Немо и, направив раструб огнетушителя назад, нажал на клавишу рукоятки. Из раструба вылетела белая пена, похожая на взбитые сливки, и лодка понеслась вперед. «Круто!» — Ода радостно посмотрела на Немо. «Ура!» — сдержанно отозвался Фред. «Помогите!» Бип крепко прижался к Оде. Хаотическими зигзагами они помчались по реке в сторону пруда. Планы побега. Господин Зипцен-Рюбель парил над раскладушкой и в растерянности грыз ногти. Если все это не сон, почему тогда так уменьшилась гравитация? Что хотел с ним сделать тот комичный заяц? И какой теперь день недели? Старик сосчитал на пальцах. Что, уже пятница? Значит, завтра суббота. В его лавке открывается выставка. Он должен срочно вернуться домой и напечатать билеты. «Эй вы, господин Заяц!» Торговец игрушками прыгал по хижине и стучал кулаками в дверь. «Что это значит? Зачем вы меня похитили? Ведь нет никого, кто мог бы заплатить за меня выкуп!» Он прислушался. Неподалеку плескалась вода и раздавались странные шорохи. Что-то ударило в дверь. «Это разве не бой часов на башне крепости?» Но его похититель не отозвался. Господин Зипцен-Рюбель снова повернулся и оглядел убогую хижину. Куда он попал? Над шатким столом парил в воздухе готовый пазл. В углу стоял маленький шкафчик, рядом сложенные один на другой стулья. На стене висело старое весло. Единственное окно было заколочено досками. Может, подумал старый торговец игрушками, все-таки найдется какой-нибудь выход.